Он как будто почувствовал себя увереннее. — А ты говорил об этом с Линдой? — Да, говорил. — И что же она сказала, старина? — Не зови меня стариной. Она ничего не сказала. Она не оправдывается и ничего не объясняет. Ваше поведение — образец самого бессмысленного эгоизма. Господи, если вы хотите разрушить оба брака, откройте, по крайней мере, свои карты. Он даже улыбнулся, хотя глаза его остались беспокойными. Пол, старина, отдыхай, что тебе нравится. Я делаю то, что мне нравится. И Линда, по-моему, тоже. Не кипятись же, успокойся. Найди себе развлечение. Он насмешливо хмыкнул. У меня не осталось и тени симпатии к нему. Я ненавидел его и все, что он делал. Линда забыла о своем обещании. С момента приезда во Флориду она не позволяла мне дотронуться до нее. Я был оскорблен и рассержен. Все мускулы у меня напряглись. Я бросился на Джеффа и ударил его в зубы. Он упал на песок. Ружье отлетело в сторону. В первый момент он был совершенно ошеломлен, но, едва успев подняться, пришел в ярость. Я был дураком, что напал на него. У него есть в весе, росте, ловкости и физической подготовки. Последний раз я дрался в школьном дворе и был побит. Джефф так бешено налетел на меня, что я оказался в нокдауне. Кажется, прежде, чем он по-настоящему меня ударил. Я поднялся, и он ударом в грудь снова послал меня в нокдаун. Когда я опять встал на ноги, между нами бросилась Стелла. Вместо того, чтобы оставить своего мужа, она крикнула мне: «Нет, Пол, нет!» Джефф поднял испачканное ружье и, пристально поглядев на меня, пошел к себе. Я сразу понял, что имела в виду Стелла. От толку. От них не может быть толку. Бессмысленно драться за Линду. Расстелив на веранде газету, Джефф принялся разбирать, чистить и смазывать ружье. Он был таким же непрозрачным, как Линда. Они вели игру, правил которой ни я, ни Стелла не знали. Сила была на их стороне. И мы терялись в этой странной ситуации. Так себя они как будто насмехались над нами, ничем нас формально не оскорбляя и не давая нам прямых доказательств своей неверности. Они просто вели себя так, точно на день мы обменялись с супругами, и только поздним вечером все возвращались к своему семейному очагу. Стелла и я ездили за покупками, Линда давала мне список. Отбросив гордость, Стелла пыталась объясниться с ней. Она презирала себя за то, что не смогла сдержать слез. Линда отвечала ей столь же небрежно и уклончиво, как Джефф мне. У нас со Стеллой был не отдых, а сплошной кошмар. Так как мы вдвоем ездили в Хукер, там, как я позже узнал, не понимали толком, кто на ком женат. Особым образом истолковали и наше поведение 5 ноября. В этот день, когда мы собрались в город, Джефф попросил меня заправить бензином и маслом его машину. Разговаривали, думая о тех двоих, оставшихся на берегу. Подглядывать и шпионить за ними было бы ниже. Оставив машину на заправочной станции, мы зашли в маленький бар. Позднее рассказывали, что сидели мы голова к голове и тихо о чем-то разговаривали. Стелла действительно немного всплакнула. Когда мы вернулись, они плавали ярдах в 200 от берега. В воскресенье 7-го в наших отношениях со Стеллой появилось что-то новое. Помыв после ленча посуду, ушла с Джеффом. Я сидел на веранде, когда подошла Стелла. Взгляд у нее был напряженный.